в соседнем саду у Рыжовых раздался короткий девичий вскрик. С минуту стояла тишина. Все чего-то ждали в немом оцепенении. И потому Харламовы не очень удивились, когда на тропу из-под кустов калины и вишен выскочил человек. Он тяжело бежал, спотыкался, падал, вновь вставал и на ходу хрипло, измученно просил: «Аверьяныч, укрой, спрячь, убьют подлецы! Дядь Федя! Дядя!» — бросился на перерез Пашка. «Иди сюда, скорей, скорей! Я тебя спрячу, никто не отыщет!» Красный от возбуждения, с горящими глазами мальчишка тащил Орланина в малинник, где давно и тайно от братьев вырыл землянку, в которой свято хоронил все свое немалое ребятишье богатство. Чугунку, пугач, купленный отцом в Баланде на прошлой осенней ярмарке за четвертак, самодельную шашку, две рогатки, кнут с волосяным хвостиком, подаренный старым и добрым пастухом Вавилычем, и еще многое-многое другое. Федор Гаврилович с помощью Пашки втиснулся в узкое отверстие, молча протянул оттуда черную волосатую руку, сильно пожал Пашкину коленку. — Спасибо, парень. Теперь закопай-ка меня чем-нибудь. Пашка вмиг забросал землянку сухими ветвями малины. Для большей маскировки несколько кустов воткнул сверху, мол, растут, и страшно довольный собой побежал к шалашу. Туда же направлялись от игрицы двое вооруженных винтовками. Андрей Савкин и урядник Пивкин. — Где он? Показывай! — встав в двери и закрывая собой свет, спросил Савкин. Ноздри у него раздувались, как у долго скакавшей лошади. Из них размывчиво в такт колыхающейся груди вылетал пар. Борода спуталась и висла мокрыми темными клочками. Толстый Пивкин стоял немного поодаль и тоже тяжко, шумно дышал. — Где Орланин, я тебя спрашиваю? — Ты, Гурьяныч, на меня не кричи. — Не то как бы опять... «Я ведь твоей штуки-то не боюсь. Ишь ты, выставил ружье-то!» Михаил Аверьянович медленно поднялся с кровати и встал против Савкина. «Упустили? Так пеняйте на себя. Выходит, плохие из вас царевы слуги, а я ничего не бачил. Понял? Дядь! Я видал!» — подскочил Пашка. Отец вздрогнул. Что-то оборвалось у него внутри, но сын продолжал. «Только не знаю, кто это. Мимо нашего сада, прямо в Салтыковский лес. Шасть! Вон под тот поклёник нырнул. Гляньте, гляньте, вон под тот!» В голосе его и во всей порывистой фигуре было столько искренности, что преследователи поверили. Для очистки совести заглянули под кровать, в терновник, покурили там с порт-артурским героем и благополучно удалились. У реки плеснуло веслами, и скоро уже на том берегу послышались голоса, гулко и во множестве повторенные над вишневым омутом услужливым эхом. «Не поймали, ваше благородие! Промахнулись! В лес убег. Да вы не беспокойтесь, мы все одно изловим. От нас не спрячется». Михаил Аверьянович отер с лица пот, обильно выступивший уже после того, как Савкин и Пивкин ушли, строго глянул на младшего сына и очень убедительно, памятно пообещал: «А ты, Павла, не лезь бы в такие дела, слышь? Засеку до смерти сукиного сына». Сукин сын было у Михаила Аверьяновича самое грозное ругательство. Человек не исполнил присяги и за это должен держать ответ. «Перед кем?» — спросил подошедший Петр, недобро глянув в отцовы глаза. Михаил Аверьянович сердито засопел. «Перед Богом и перед царем. Вот перед кем». «А чего ж ты не показал землянку? Может, покликать Пивкина? Недалеко чай ушли. Отец не ответил. Прикрикнул только: «Идите работать! А ты, Павло, покажи мне своего арестанта!» В малиннике у землянки долго и тихо говорили о чем-то. До братьев долетели лишь последние слова. «Спасибо, Аверьяныч, век не забуду», — говорил Орланин. «Уж ты не ругай меня, ну такой я уродился непутевый». «Оставайся, нас это не касается», — говорил отец. Потом Федор Гаврилович подошел к братьям. Те с удивлением разглядывали его. «Что, не узнаете хохлята?» — спросил он, и смуглое, почти черное лицо его осветилось хорошей улыбкой. «Узнали, дядь Федя», — сказал за всех Пашка. «Но ты не такой какой-то стал. Все приметил, глазастый. Примечай, Павлух, примечай, сгодится». И вернулся к себе в землянку, оставив Харламовых в состоянии крайнего удивления и озабоченности. Михаил Аверьянович стоял возле кубышки, по щепке, упавшей возле его ног. Он тогда еще понял, что пуля попала в его любимицу. В одном метре от земли, в том месте, откуда яблоня начинала разбрасывать во все стороны мощные свои побеги, зияла глубокая рана. Из нее струился и не шибко сбегал по коре хрустальной прозрачности красноватый сок. На лице Михаила Аверьяновича явилась невыразимой силы боль. Такое вот бывает с человеком, когда он видит покалеченное малое дитя, которому очень больно. Но дитя не понимает, за что же, зачем ему сделали больно, и плачет. «Супостаты!» — прошептал Михаил Аверьянович сиплым голосом. «Что они с тобой сделали? Очень больно. Ну, мы сейчас, сейчас полечим тебя, кубышка, не плачь». Он снял с пояса садовый нож и начал осторожно, как хирург, очищать рану от осколков древесины. Затем велел Пашке принести ведро из игрицы, замешал глину, замазал углубление, а поверх ствола туго обтянул куском крапивного мешка. «Ну, как теперь? Полегче маленько». «Хорошо. Весной зарубцуется». «У нее зарубцуется», — обронил за спиной отца Петр и будто кипятком плесканул на эту широкую согбенную спину. Михаил Аверьянович выпрямился, глянул на старшего, тяжко выдохнул. «Ироды!» И сам не мог понять в ту минуту, кому обратил великий гнев свой. К тем ли, кто поранил яблоньку, или к тем, кто сделал инвалидом сына. «Дядь, ты того отдохнул бы, а?» Петру захотелось сказать отцу что-нибудь доброе, хорошее, а слов не было. И во рту уже пересохло. Он отвернулся, заспешил к терновнику и начал бросать в рот кисло-сладкие, покинутые в зиму ягоды. Терпкие, они вызывали обильную слюну. Петр Михайлович жадно пил эту бражную слюну и хмелея остывал. Какие-то невидимые пружины, взявшие было сердце в железные тиски, ослабевали, отпускали понемногу. В груди становилось просторнее, дышалось вольготней, на лбу высыхал пот. Рядом затрещал плетень. Кто-то спрыгнул на землю, а через минуту высоко над терновником поплыла, гордо и беспечно поднятая чернокудрая красивая головка Ваньки Полетаева, единственного сына Митрия Резака, соседа Харламовых. «Здорово, Шабер!» — приветствовал он Петра, озорно сверкнув карими глазами. За его спиной, за плетнем, мелькнул белым крылом платок. На мгновение показалось и спряталось румяное девичье лицо, будто там, в саду рыжовых, кто-то дразня поднял и тут же опустил букет алых роз. «Здорово, Иван! Погуливаешь?» И Петр, подмигнув, кивнул в сторону плетня. «У Фроси, что ли? У Вишенки был?» «У нее», — признался Иван, и хотел было что-то еще сказать, но промолчал. К ним от шалаша торопился Николай. Из-за леса серой тенью неслышно подкралась туча и сразу же закрапила, точно просеивая сквозь сито мелким дождиком, холодным, липким, привязчивым, как судьба. Сад вмиг поскучнел, зароптал, опутанный серой пряжей почти невидимых дождевых струй. Синицы примолкли, ноги и ветви почернели, зябко встряхивались, с них закапали на землю мутненькие старушечьи слезинки. Две такие капли висели на острых кончиках Петровых усов, он их не смахивал, внезапно пораженный вязкой свинцовой усталостью. Николай сидел на мокром пеньке, злой, нахохлившийся. Пряди огненно-рыжих волос прилипли к наморщенному сердитому лбу. В саду рыжовых звонко и часто зашлепали башмаки. Вечерело. В саду стало совсем уныло. «Пошли домой. Поздно уж», — сказал Николай и первым поднялся с пенька. Илья Спиридонович Рыжов, маленький, тощий мужик, славившийся в Славкином затоне больше скупостью, нежели какими-либо иными качествами, совершенно неожиданно для селян, первым последовал примеру Михаила Аверьяновича Харламова. Купил за полцены успевшегося в конец барина клочок лесных угодий и по соседству с Харламовским садом заложил свой. Вслед за Ильей Спиридоновичем Рыжовым таким же образом поступил Митрий Резак. За Митрием Резаком Подифор Кондратьевич Коротков не захотел отставать от соседа и Карпушка, поднатужился и прикупил немного леса, выкорчевал его с помощью Харламовых и воткнул для развода две яблоньки.